«Батюшка-царь, — сказал он, улучив время, — важное государское дело, измена новгородская, тебе бы послушать». Царь Иван разоблачился, разрешил продолжать службу протрезвевшему от страха Куприяну. «Твое счастье, поп, в другой раз так просто не отделаешься». В черной монашеской одежде царь спустился в подземелье. Увидев его белое строгое лицо, Петр Волынь сбросился на земь и от избытка чувств стал тереться головой о царский сапог. «Новгород и Псков хотят отсесть к Литве?» — спросил царь Иван с нетерпением. «Ты сказывал это?» — сказывал великий государь. «Не поднимаясь с земли», — отвечал Растрига, — «чем ты докажешь свои слова? В новгородском храме Святой Софии, за большой иконой Пресвятой Богородицы, лежит письмо королю Жегемонду от архиепископа Пимена и новгородской старшины. Послать его новгородцы в скорости собираются. Был я ночью в церкви, видел и слышал». Царь Иван злобно захохотал. «Не пошлют», — сказал он, сразу оборвав смех. «Сначала мы их на коле пересажаем. Еще говорят новгородцы, будто ты, великий государь, не в свое место сел, и будто твое место в отчине князя Ивана Овчины Оболенского», — добавил Волынец, вспомнив поучение Малюты. Царь Иван побледнел, поднял на доносчика посох, но одумался. «Добро, добро», — хрипло сказал он, — «я всем покажу теплое место». «Великий государь, позволь слово молвить», — вмешался Малюта Скуратов, — «говори, Гриша. То ли в важном деле проверка нужна. По моему рабскому разумению, послать надобно верного человека с Петром Волынцем вкупе. Пусть они то письмо из храма изымут и представят перед твои светлые очи». «Добро», — сказал царь Иван. «А кого, Гриша, ты мыслишь послать? Есть у меня на примете верный человек, родной племяш твоего спальника, Дмитрия Ивановича Годунова, юноша Борис Годунов». Скоро год, как молодой Годунов ходил в дом к Малюте Скуратову и считался женихом его дочери Машеньки. Царский любимец старался открыть будущему зятю широкую дорогу во дворец. Царь сразу согласился. На этот раз Петр Волынец ехал в Новгород как царский гонец по царской подорожной грамоте. Однако он снова получил строгое повеление все держать в тайне. Вместе с Борисом Годуновым, высоким розовощеким юношей, они без задержек получали на каждом яме свежих лошадей. На заезжих дворах их досыта кормили мясной похлебкой и мягкими пирогами. Ехали в крытом воске, укутанные медвежьими шкурами. Всю дорогу стояли солнечные дни, ямские крепкие лошадки быстро несли возок, лихо закатывая на поворотах. На гладкой дороге санки встряхивало только изредка, ухабы и рытвины разгладила зима. Время шло незаметно, набив животы жирной похлебкой и пирогами, царские гонцы храпели без просыпу. Растрига пытался заговаривать со своим соседом, но Борис Годунов был юношей гордым и простому попу Растриге отвечал неохотно. К концу третьего дня путники подъезжали к стенам Великого Новгорода. Позади осталось много деревень и сел, дремучие леса и бесконечные реки и озера. 200 верстов каждодневно отмеривали. С удивлением сказал Волынец. Он вспомнил свое прежнее путешествие и довольно усмехнулся. Дождавшись, когда в церкви Святой Софии не было народа, Борис Годунов своими руками вынул из-за иконы Пресвятой Богородицы грамоту королю Жегемонду, подписанную архиепископом Пименом. Остерегаясь лихих людей, он зашил ее в голенище мехового сапога. Спутники переночевали на подворье чудового монастыря. На другое утро, едва рассвело, тронулись в обратный путь. 23 декабря царь Иван читал изменную грамоту новгородцев. Он пришел в неистовство и, казалось, вконец потерял разум. «Сожгу, уничтожу, утоплю!» — кричал он, брызгая желтой слюной и потрясая кулаками. Ввиду важности известий, царь в тот же день призвал на совет самых близких людей. На совете присутствовали царевич Иван, Малюта Скуратов, Афанасий Вяземский, Алексей Басманов, Петр Зайцев, Иван Чеботов и Петр Борятинский. Это был последний совет, где зачинатели опричнины собрались вместе. По случаю сильных морозов печи в горнице были жарко натоплены, и царские вельможи то и дело вытирали пот, обильно выступавший на лицах. Царь Иван прочитал письмо. Сановники слушали, низко опустив головы. Алексей Басманов искоса бросил подозрительный взгляд на Малюту Скуратова. «Я разрушу Новгород и Псков!» — крикнул царь.